По всей видимости, именно так. Иначе зачем этих бедолаг сюда выволокли? Быть может, их сейчас удушат вон те трое субъектов, или пристрелят, или головы отсекут. А нас собрали, значит, на роль зрителей. Могли бы и по телевизору показать. Я вдруг вспомнил эпизод, описанный Суворовым в самом начале «Аквариума». Сцена в крематории с полковником-двурушником, который не желал пролезать в печь, растопыривая пальцы. В кино это был бы потрясающий эпизод, но вот в натуре... На что рассчитывают устроители этого мероприятия? Ведь все, я так понимаю, кого привели сюда, пронумерованные — это убийцы. Их трудно удивить смертью, многое переживших и повидавших. Так что публичная казнь не окажет должного воспитательного воздействия. Попугать решили? Так мы пуганные, дальше некуда. Откуда-то из-за строя возник еще один субъект в комбинезоне без номера. В отличие от осуществлявших вывод курсантов, маленького роста и невзрачной комплекции. У него тоже имелась дубинка, только в два раза длиннее и немного толще, без всяких хитростей, по-моему, обычная древесина, и он ласково оглаживал ее, будто какой-нибудь ритуальный жезл. Может, это сам шеф лично вылез? Дальнейшее произошло очень быстро, буквально за 10 секунд. По приближении малыша субъекты грубо опустили одного из провинившихся на четвереньки и, оставив его в таком положении, перешли ко второму, а затем к третьему преступнику. Малыш погладил первого по голове, похлопал по затылку и, внезапно перехватив дубинку за конец, коротко, со страшной силой рубанул осужденного дубинкой поперек спины два раза, чуть выше копчика и в районе лопаток. То же он сделал и с остальными двумя, быстро и четко, как робот. Это было просто ужасно, к горлу подступил комок, захотелось кричать от злости и бессилия, вспотели ладони и мелко затряслись губы. Несколько лет я служил в армии, воевал. Кое-что понимаю в травмах. После такого люди не умирают. Они становятся абсолютными инвалидами, полными паралитиками. Тела провинившихся вытянулись на траве, совершенно недвижимые. Никто из них не издавал ни звук. Курсанты тоже стояли молча. Малыш достал откуда-то из недр своего комбинезона что-то типа шила и одного за другим потыкал наказанных в икры. Затем, так же, как и раньше, нежно оглаживая дубинку, не спеша удалился. «Итак, наказание свершилось», — ожил голос сзади. «Заботу об этих людях, до их кончины, возьмет на себя организация, а они проживут еще довольно долго, находясь в нашей клинике. Двигаться и общаться они уже не могут, но вполне способны воспринимать любую информацию. Один из провинившихся имеет 15-летнюю дочь. Мы предоставим возможность ему и всем вам увидеть ее, как только сюда пришлют видеокассету. Через 3-4 дня она будет определена в бордель для матросов на окраине Анкары. Это очень просто. Двум другим мы покажем, чем занимаются их молодые жены, которых уже посадили на иглу. Через пару дней они станут собственностью душанбинских сутенеров. Вот, пожалуй, и все. Успехов в учебе, господа курсанты!» Сообщение было переведено на 3 языка, после чего всех развели по своим местам. Я продолжал переживать происшедшее. В вдруг живо представил, что будет чувствовать бессильный паралитик, когда ему покажут, что вытворяют с его 15-летней дочерью в матросском борделе. Нет, напрасно я плохо подумал о местных психологах. В этой школе мне, наверное, нужно перестать иронизировать и, открыв широко глаза, смотреть по сторонам и все постигать. Ох, кажется, нет никакой возможности отсюда вырваться. Особенно удручает, что у людей, которые по разным причинам часто убивают других людей, проявляется обостренное желание жить. Это значит, что такой тип, совершив какой-нибудь проступок, направленный против организации, не найдет в себе силы покончить жизнь самоубийством. Он будет отчаянно сопротивляться до конца, и в конечном итоге его ожидает участь этой несчастной троицы. Мне такой расклад совершенно не нравится. Глава 17. Сказать вам, чему служит организация, на что направлена ее деятельность? Сказать? Главная ее задача, которой подчинено все остальное, это беспощадная борьба с организованной преступностью и коррупцией. Как вам это нравится, не верите? Я тоже сразу не поверил, а узнал из вводной лекции еще в первый учебный день.